Глава 18. Картинка на экране небольшого планшета дергалась и мельтешила. Это говорило о том, что дрон набрал максимальную скорость и заходит на боевой курс. Еще пару секунд, и птичка, несущая на себе несколько килограммов взрывчатки, ударит цель, произойдет детонация, и... Изображение мелькнуло, картинка оборвалась. Зато на втором планшете, который передавал изображение с квадрика, висящего сейчас над полем боя, было хорошо видно, как ударный FPV-дрон залетел внутрь украинского укрытия. Взрыв настолько мощный, что крыша вражеского блина взлетела на воздух. Но еще бы, 2,5 килограмма пластида – это очень много, особенно если взрыв происходит в сравнительно небольшом замкнутом пространстве подземного укрытия. Блиндаж ВСУ был непростой, из него вел подземный ход в сторону железнодорожной насыпи, в которой был прорыт тоннель на противоположную сторону. Я повел дрон-разведчик вглубь, по фронту, и поднял его выше. Стала видна противоположная сторона насыпи. Из-под земли, у подножия железнодорожной насыпи, вырывался белый дым. Ага, а вот и запасной выход. Собственно говоря, он был там, где и предполагалось. Сидящие в комнате бойцы десятки и наших сменщиков одобрительно загудели, но шепотом, знали, что я не приемлю громких звуков на посте управления. Дрон, слушаясь моих команд, опустился ниже, камера на максимальном приближении давала четкую картинку небольшого участка траншеи, где никого не было. Конец траншеи, обращенный к железнодорожной насыпи, зашевелился, маскировочная сеть откинулась в сторону, и в окопе появились трое бойцов ВСУ. Они тут же бросились бежать к окопу, но успели преодолеть буквально пару метров, как налетели на россыпь лепестков, которые час назад были сброшены с одной из наших птичек. Букет белесых хлопков под ногами и двое украинских бойцов валятся на дно окопа, серьезно повредив себе ноги. Тот, что бежал первым, видимо, при падении ткнулся головой в лепесток, еще один хлопок, и на траншее взлетает сорванная из головы каска. «О!» — раздался за моей спиной радостный возглас. Человек — довольно жестокое создание. За время существования нашей цивилизации были придуманы уйма способов по уничтожению друг друга. Одно дело, когда ты встречаешься с противником лицом к лицу, но другое, когда непосредственного противника рядом нет, а жертвы есть. Противопехотные мины являются как раз одним из тех видов вооружений, которые деморализуют бойцов и наносят значительный ущерб солдатам без непосредственного участия в сражении. Все армии мира активно используют противопехотные мины для закрытия довольно проблематичных участков. ПФМ-1, он же лепесток или бабочка, это противопехотная фугасная мина нажимного действия, аналогом которой является американская мина BLU-43. Драгон тут. Зуб дракона. Советский лепесток практически идентичен американскому аналогу, который официально не был принят на вооружение США, но активно использовался в войне во Вьетнаме. Лепесток – самая коварная и подлая мина. Она редко убивает, в основном калечит, дробя кости, отрывая ступни и уродуя людей. Устройство ПФМ-1 довольно незамысловатое. Сам корпус выполнен из легкого полиэтилена с металлическими частями взрывателя. Общий вес одной мины составляет всего 80 граммов, из которых 40 граммов является взрывчатое вещество. Название «лепесток» не зря дано данной противопехотной мине, ибо форма выполнена как раз из двух лепестков, в одном из которых находится взрывчатое вещество, а другой служит противовесом и стабилизатором для планирования с воздуха, чтобы не допустить взрыва при ударе о землю. Мина специально выполнена из шершавого пластика, чтобы максимально быстро собрать на себя грязь и пыль, становясь незаметной. На этой войне от этой маленькой сучки пострадало очень много народу, а раненых ею бойцов часто называли футболистами по характеру ранений, повреждения стопы. Лепестки у нас трофейные, их нам досталось много, поэтому хоть ПФМ-1 и запрещены всякими международными конвенциями, мы их широко применяем для борьбы с ВСУ. Ну как применяем? Я бы сказал, что мы их просто возвращаем бывшим владельцам. Лепестки украинские? Украинские. Ну так заберите их обратно, нам чужого не надо. Мины сложены в специальные кассеты для дистанционного минирования. Эти кассеты переделываются, чтобы уменьшить вес, и можно было производить минирование с БПЛА разной грузоподъемности. Третий боец, тот, что бежал последним, избежал чудовищной участи своих товарищей. Он сперва присел на дно окопа, потом немного отполз назад, а потом и вовсе исчез из виду, спрятавшись в боковой щели, которыми изобилуют все траншеи на этой войне. На экране планшета было хорошо видно, что второй боец был ранен и сейчас пытался оказать себе помощь. Он отполз от места подрыва и суматошно накладывает жгут на поврежденную ногу. Лепесток редко своим подрывом убивает бойца, обычно только ранит, сильно калеча ногу. В этом все коварство мины, она рассчитана на то, чтобы максимально больше нанести урон личному составу. Расчет на то, что для эвакуации одного раненого понадобится минимум двое-четверо здоровых бойцов. Что ж ему не поможет, его нераненый товарищ? Раздался у меня за спиной голос капитана Сырова. Синий опытный понимает, что где-то висит наша птичка, расчет на то, что заряд у БПЛА не вечный, а значит, спустя полчаса можно вылезти и попробовать сбежать, — отозвался Джокер. Как-то это подло по отношению к раненому товарищу. «Цыц!» — не оборачиваясь, прикрикнул я на говорящих. «Не спугните!» Дрон завис над окопом, хоть он и был разведчиком, но к днищу был прикреплен ВОК, усиленный несколькими мотками пластида. Можно было повесить и два ВОГа, но тогда не хватило бы грузоподъемности для банки, которая питала аккумулятор птички, позволяя ей продержаться в воздухе лишних 20 минут. На экране пульта управления появился значок засветки, и ВОК, качаясь из стороны в сторону, на самодельном стабилизаторе в виде валанчика для бадминтона полетел вниз. Самодельная мини-бомба легла очень удачно. Мастерство не пропьешь. Облако белого дыма вспыхнуло на дне окопа прямиком напротив того места, где в лисьей норе исчез третий боец ВСУ. А спустя пару секунд после подрыва ВОГа из боковой щели в стенке выпал на дно окопа синий. Не знаю, насколько сильно он был ранен, но, потрепыхавшись несколько минут, замер без движения. Я повел дрон обратно на базу. Все. На этом участке фронта для нашего подразделения бои окончены. Это был наш дембельский аккорд. Перед уходом с позиции мы с Джокером решили понтануться перед сменщиками, показав, как надо работать. Хотя надо отметить, что нас сменяли опытные бойцы, и за вверенный участок работы можно было быть спокойным. Эти мотострелки не подведут, все битые и хваткие, сплошь добровольцы и мобилизованные, с боевым опытом за плечами, пусть и не таким, как у нас, но все равно нюхавшие пороху до боли в ноздрях. Я встал из-за стола, пожал руку капитану Сырову и всем его бойцам, которые сменили нас на этой позиции. «Воюй, капитан!» — произнес я короткую речь на прощание, делясь накопленным опытом. «Почаще меняй наблюдателей перед мониторами, не забывай проверять уровень батарей, следи за погодой и помни, что вы не просто разведчики. Вы — это глаза и уши комбата. Что видите вы, то видит и командование. Если провтыкали вражескую ДРГ, то это в первую очередь твой косяк. Если провтыкали минирование на каком-то участке, то это твой косяк. Ну и так далее по списку. Все забываю сказать, что дронобоек надо иметь много и разных, потому что у них у всех разный диапазон подавления частот. И там, где одна мухобойка не работает, другая отлично справляется. Вопросы ко мне есть? Просто так меня не отпустили, забросали вопросами. Сразу видно, что парни опытные и хотят максимально получить выгоду от нас с Джокером, чтобы перенять опыт. Со сменщиками, дроноводами из 133-й мотострелковой бригады мы провели на позициях 2 недели, максимально передав им свои знания о местности и противнике, стоявшем напротив нас. Но сколько опыт не передавай, все равно весь не передашь. Даже если уже вроде бы все рассказал, а все равно остаются вопросы и уточнения. Война становится интеллектуальной и уходит из окопа. Сидящая в блиндаже живая сила может быть убита беспилотником, управляемой человеком в нескольких километрах от фронта. Сами бойцы сетуют, что необходимость героизма и подвига сводится к нулю. Ты можешь быть храбрейшим воином, но тебя за 200 точкарик с пультом. Хотя эти же люди сразу поправляют сами себя. Любой героизм на войне – следствие чужой ошибки, недопонимания обстановки и переоценки своих сил. Именно поэтому сами штурмы скоротечные – 2-3 часа. Вся суть в подготовке – воздушная разведка, работа арты. Все это может длиться по несколько дней, но одно точное попадание сохраняет жизнь и здоровье бойцов, которых не придется бросать на штурм. Пока командиры-операторы корректируют артиллерийскую подготовку, штурмовые группы ждут приказа к выдвижению. Бывает, время выдвижения переносится. Чаще всего на более поздний срок, а иногда наоборот, на ранний. Первоначальное решение об этих всех движениях принимается на основании данных, полученных от нас, разведчиков и дроноводов. Вопросами забрасывали не только меня, но и Джокера с дедом. Если Джокера в основном пытались насчет технических вопросов, касаемых сборки дронов «Камикадзе», то деда мучили простыми вопросами создания солдатского быта. Дед, наверное, уже в тысячный раз за эти две недели прочитал лекцию о пользе портянок и правильной носки носков. Он, как в афганскую войну при царе Горохе, научился наматывать портянки на ноги, так и не изменял своим привычкам. Увы, классические вязаные теплые шерстяные носочки убиваются берцами и прочей фронтовой обувкой практически мгновенно, проверено лично. Солдат, особенно если он пехотинец, ходит, бегает очень много. Летом дешевые летние носки покупаются бойцами, вязанками, как одноразовые, и выкидываются после первой же носки. Потому что из них к тому моменту уже 100 пудов торчат большие пальцы. Вязаные теплые шерстяные носочки зимой годятся вечным дежурным по чему-нибудь отапливому, который носит их под тапки, как страховку от сквозняков. Хотите прислать бойцам что-то в таком духе, полезное? Ищите хорошие теплые трекинговые носки, они в продаже есть. У меня ноги очень мерзлявые, этой зимой я спасался одноразовыми химгрелками, а когда пришлось ночевать в непротопленном БТРе, то и химразогревами от сухпая, а потом вообще замутил себе флисовые портянки. Носки нужно брать исключительно содержащие полиамидную нитку. Это те носки, которые протираются до сеточки. В последние десятилетия везде полиэфир пихают, дешевле. Портянки хороши тем, что их всегда можно достать, развесить в любом месте, хоть на рюкзаке во время перехода, они быстро просохнут и надеть их снова. Но портянки уже давно не в ходу, ими редко кто пользуется. В основном только битые жизнью ветераны или такие динозавры, как дед. Впрочем, летом в жару это тоже работает. И на ночь спирт не внутрь, а ноги протирать. Надо уметь носить шерстяные носки и готовить их. Покупать надо тонкие грубошерстные, а не оренбургский платок пуховой. Надевать их на протертую спиртом сухую ногу, а уже сверху по погоде можно и хлопок натянуть, или капроновый гольф, или следок. Идея по поводу капроновых следков на вязаные носки отличная. Лучше даже нашить обрезанные следы от гольфов, чулок или колготок. Проверено на себе, служит не один год. Достаточно поверх шестерных носков намотать тонкую тряпку а-ля портянка из капрона в один слой, чтобы срок эксплуатации шерстяных носков в берцах вырос на 1-2 порядка. Да, чуть не забыл, досадливо хлопнул я себя по лбу. Я там оставил на столе свой смарт. Следи за подписками. Я на всех нужных бармалеев по ту сторону подписан. Частенько проскакивает важная и полезная инфа. Какие дронобойки или птички им волонтеры привезли, какие машины в помощь передали. Отслеживай все, а лучше посади отдельного бойца следить за противником через соцсети. Это очень-очень важно. Ну и сам смотри, чтобы твои волонтеры не показывали в открытую, что и как вам привозят. А то по этим отчетам с фронта легко понять, какой вид дронобоек стоит на вооружении. А значит, можно засылать к нам в тыл те модели птичек, против которых они бессильны. Еще раз пожал руку сменщику и, опираясь на костыль, похромал прочь из пункта управления полетами. Джокер шел позади, почтительно неся за мной мой автомат и легкий рюкзак с подарками, которыми дарил меня на прощание капитан Сыров. По лестнице наверх подниматься было тяжело, потому что перил не было, но я справился. Нога привычно ныла тупой болью. Жак говорил, что чем быстрее сделать операцию, тем больше шансов жить дальнейшей жизнью без постоянной боли в колене. А если не сделать операцию, то можно вообще ноги лишиться. Вот сейчас приеду со своим подразделением в тыл, сразу же сдамся медикам. Можно было в самом начале эвакуироваться в тыл по ранению, но я категорически отказался, время было такое, что каждый боец на счету. И пусть я не мог полноценно торчать в окопах с автоматом в руках, отражая вражеские накаты, зато я мог умело водить дрона камикадзе, сидя на стуле в блиндаже. На цокольном этаже убежища, где разместились дроноводы 133-й бригады, было многолюдно. Фар давал стихийно возникший концерт, компонируя себе на неизвестно где раздобытой гитаре. Скорее всего, пока мы на нижнем уровне давали дембельский аккорд, он по-быстрому у кого-то из сменщиков раздел в карты. А мы уходим рано, запутавшись в бинтах, с улыбкой Д'Артаньяна и в ловах на ногах. И миражом полыни, сраженной на повал, иду, как по трясине, по синим головам. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят, и вовсе не обманщик, я Путина солдат. Песня старая, еще времен афганской войны. Ее Фарт переначал на современный лад, заменив десяток слов, чтобы она подходила под реалии этой войны. Народу песня нравилась, многие шепотом подпевали, запоминая слова. Но нам пора. Надо как можно быстрее добраться до пункта сбора. Не хотелось отстать от своих. Опять же, Рыжик будет недоволен. «Фарт, хорош петь!» — прикрикнул я на певца. «Время!» «Окей!» — тут же отозвался молодой парень, отложив в сторону небольшую гитару, укулеле. «Фарт из кашников, то есть из бывших заключенных, которые предпочли тюремному сроку пойти на войну. В десятке он зарекомендовал себя как грамотный и смышленый солдат, за что и был удостоен чести быть переведен в разведчики. Правда, у Фарта был один большой недостаток. Он чертовски хорошо играл в карты, за что, собственно, и получил свой позывной. Поэтому за ним нужен был глаз да глаз. До пункта сбора мы должны были добираться по-царски, на бричке. Кто не знает, то бричка — это такая повозка, запряженная лошадкой. Лошадь тоже имелась в наличии. Бричку дед раздобыл в одном из местных краеведческих музеев, лошадку в фермерском хозяйстве. Проходимость у транспортного средства была отличная, а шума при передвижении она выдавала на порядок меньше, чем любой автомобиль с ДВС, и могла соперничать с электрокарами. Фарт замурлыкал себе под нос очередную песенку. «Пливи кача дивки хороводят, возовстали демонев хоронят. Серед степу полохала хата, богоматерью родить немовляту». «Фарт, циц!» — шикнул я на Фарта. «Не хватало еще, чтобы нас какой-нибудь секретный дозор российских войск, услышав твое бормотание, принял нас за укропов и рассчитал из гранатомета». Фарт тут же заткнулся, понимая, что всякое возможно, и за песенку на украинском языке могут по ошибке и из гранатомета засадить. «На войне же как?» Сперва инстинкты, а потом уже разум. Услышал речь противника — стреляй, а уж потом разбирайся, был то противник, или это были свои. Украинская речь натолкнула на мысли о Миколе Сарачуке. Воевал он хорошо, отчаянно воевал, всегда вызывался первым. Неважно что — идти выносить 200-х и 300-х, или ставить мины, или идти в полный рост в атаку на вражескую пулеметную точку, отвлекая стрелка противника на себя. Хорошо воевал. Погиб Сарачук странно, хотя какой к черту странно. Всем, кто был в тот момент рядом с ним, сразу стало понятно, что произошло, просто все присутствия, как-то разом, не сговариваясь, решили, что смерть Миколы — это нелепая случайность. Но он сам так решил, видимо, не смог свыкнуться с ролью предателя. Ладно, не будем ворошить прошлое. Погиб Микола и погиб. Война — дело такое, тут каждую минуту кто-то умирает. Я развалился на заднем сиденье, выставив раненую ногу в сторону. Джокер и Фарт сели напротив. Дед спереди за штурвалом управления бричкой. Постановщик помех и спектроанализатор частот, питаемые от банки, лежали рядом со мной на сиденье. Краем глаза я поглядывал на приборы, проверяя их работу. Береженого Бог бережет.